А ведь еще нужно было не забывать слизывать теневыми щупальцами натекшую на брусчатку кровь, вытекающую из разрезанной глотки убитого Тарии. Ты, блин, не могла ему в глаз попасть, чтоб кровища не хлестала, как съеденная свинья на мясной ферме. В педагогических целях я оставил одно тело на поруки женщине, пусть и не то, которое убила она, того кабана бандитка и не сдвинет с места. Затиранием кровавой дорожки, ведущей в ближайший переулок, как и перетаскиванием остальных, занялся уже я сам. Ну, извини, я запаниковала, да и рефлекс сработал. Раздраженно произнесла эта бестия, скрывая за тем самым раздражением свою неуверенность, обиду и страх перед моим разочарованием. Все же качественно работает колечко, встретить бы его создателя, да задать ему пару вопросов на эту тему, только желательно делать это на более высоком уровне. Да я не злюсь, если честно, просто сама ситуация дебильна до предела. Затащив последнее тело в глухой от норок центральной улицы, я полюбовался едва различимыми следами крови на этой брусчатке, как и обломками чьих-то зубов. Видимо, не мы первые приглядели это место для не совсем законных целей. Вот серьезно, какая, блядь, вероятность наткнуться на приключения, просто сходив в яный бордель? А, такое ощущение, что где-то там, наверху, есть какой-то хмырь, раз за разом подбрасывающий монетку. Выпал герб, вот тебе проблемы, выпадет портрет, вот тебе еще проблемы, станет на ребро, можешь пока расслабить булки, вплоть до следующего броска. Так вот, выливая слушательнице свою душу, я принялся обыскивать тела этих гавриков, ибо злость злостью, а трофеи всегда надо брать. Спустя жалкую секунду к моим действиям присоединилась и Тария, причем проявляя намного большую сноровку, пусть и не обладала моими характеристиками и перками, что позволяли мгновенно находить припрятанные на теле ценности. Интересно, где там бродит Ганс и Лосий, которые даже не встревожились нашим внезапным исчезновением? Ясновидение тут же ответило, словно только и ждало такого вопроса. Как оказалось, эти два дятла посчитали, что Тария меня таки уломала, и мы сейчас вовсю зажимаемся в ближайшем проулке. Мы тут не зажимаемся, блять, мы тут уже заялись. Покончив с трофеями, я открываю небольшой и максимально контролируемый провал в тень, старательно следя за тем, чтобы никакая тварь не попыталась влезть в реальный мир, пока я держу его открытым. Тария, что удивительно, проявила огромное благоразумие, избегая смотреть на провал и вообще не приближаясь к нему. Паники, кстати, особой нет, вытеснила адреналином и осознанием того, что эта сила подконтрольна мне и только мне. Рекордно быстро затолкав все тела в получившийся пролом, я утер трудовой пот с лица, после чего посмотрел на не менее уставшую и потихоньку начинающую трястись от отходника девицу, а потом плюнул на бордель, взял ее на руки, врубил скрытность и понес прекрасную девицу обратно в снятый нами номер. Все равно настроение уже безвозвратно исчезло, оставив только раздражение. Была мысль таки сдаться под осадой Тари и выять ее наконец-то, раз уж в бордель не зашел, но эта зараза умудрилась уснуть у меня на руках. И это при том, что я прыгал как сайгак, несясь по крышам в сторону нужной локации. Я даже не удивлюсь ни капельки, если после этой ночи у нее появится титул обломщицы мифического ранга. Если быть совсем уж честным, то у меня тоже не было настроения, оттого и не стал будить за Соню, уложив ее на кровати и отправившись спать самому. Дурацкий день, дурацкие бордели, совсем уж янутые местные наемники, умудряющиеся даже своей смертью поломать все планы бедному попаданцу. Собирались из города неторопливо и основательно, закупаясь провиантом и необходимыми в дороге мелочами, подбирая коней, сука, ненавижу, мрази, готовя сумки и все такое. Меня тоже припахали, но свою часть работы, связанную с алхимическими реагентами и оборудованием, я закончил в рекордный срок. Даже успел пройтись по городу, наведавшись в места былой славы. Например, я уже почти забыл о той парочке из бесхребетного подкаблучника и его стервы начальницы, рвущейся в акулы бизнеса. А они, как показало наблюдение, совсем не скучали без меня. Мои самые первые в карьере сноходца, если не считать игру, ментальные закладки и поведенческие бомбы легли на хорошую почву, успев не только прорасти, но и надежно закрепиться в сознании обоих. Парень так и вообще едва сам их не закреплял, ведь оказался буквально в воплощении своих фантазий. Чертов извращенец реально тащился от того, как эта милфа его трахала, одновременно с этим отчитывая как мальчишку. Ну, у каждого свои фетиши, не мне судить, особенно если именно я в появлении таких предпочтений поучаствовал. Сама торговка, похоже, так и не поняла до сих пор, что ее поведение и реакция на триггер – это далеко не нормальная реакция. Впрочем, ей сие пошло на пользу, это несомненно. Трудно представить, насколько этот комок нервов страдал от жесточайшего недотраха, но сейчас, регулярно сношая, и похрен, что именно она в их паре женщина, своего подручного, дамочка буквально расцвела. Пока она скакала верхом на уложенном прямо на стол парне, заодно выдавая тому инструкции по поводу завтрашних торгов, я успел подлить в ее бокал с легким вином несколько капелек зелья для увеличения груди. Размер другой точно добавит, а парню будет на что посмотреть. Посмотреть, ибо подержаться она ему так и не дает. Заложенное еще тогда причуда сработало даже слишком хорошо. Он, блин, может коснуться ее груди лишь собственным хером и только в том случае, если она сама решит отдрочить ему своими буферами. Да она даже сейчас иногда отвешивает бедняге хлесткие пощечины, если он позволяет себе задержать взгляд на ее колышущихся от скачки формах. «Ты что себе снова позволяешь, щенок?» И столько возмущения, даром что сама дважды уже кончила, так и не прервав дачи ценных указаний. «Пялиться будешь на шлюх подзаборных, дрянь ты этакая. Сколько раз мне нужно отхлестать твою снулую рожу, чтобы ты перестал косить глазами на мои груди? Тебе-то, жалкий ублюдок, такое не светит никогда, разве что только какая потаскуха даст. Повтори лучше, на каком основании ты, дурень, откажешь Селиму в покупке четвертой партии, немедленно. И ептыр-тыр, он же реально кайф от этого ловит, я даже без полного погружения в грезы могу быть в этом уверенным, просто за счет ясновидения. Я, признаюсь, собирался немного подправить свою прошлую работу, но сейчас я понимаю, что тут менять, только шедевр портить. Предоставлю я, пожалуй, этих двоих самим себе, пока мои мозги в трубочку не свернулись. По правде сказать, это зрелище было настолько рвущим шаблон, что я даже особо завестись от просмотра порева в реальном мире не успел. От появления мыслей по поводу использования тари это не уберегло, но все же эффект был несравнимо уменьшен долбанутостью этого зрелища. А может, я просто недостаточно вуайерист. Признайся, ты просто, фух, просто мстишь за то, что тебя, фух, заставили ехать, хах, верхом. Возможно, в голосе Ганса было бы больше обвинения и обиды, если бы ему не хотелось выхаркать собственные легкие. Лоси вообще предпочитал молчать и беречь те остатки дыхания, что у него еще имелись, не тратя их на пустые пререкания. А прекрасная Тария красноречиво уткнулась лицом в землю, не в силах даже мышцы единой пошевелить. Единственными словами, которые она все же смогла из себя выдавить, оказалась отчаянная мольба: «Убейте меня кто-нибудь». На самом деле я им, конечно же, не мщу. Ну вот ни единой капельки, верьте мне, люди. Просто я, как лидер команды по захвату мира, обоснованно опасаюсь того, что эта команда в один момент окажется недостаточно быстрой, сильной и умелой, а потому решил устроить им маленький и насквозь персональный тренировочный ад. Можно даже сказать, что он был теплым и ламповым. Кроме шуток, мне было нужно четко понимать, на что мои соратники способны, что нужно освоить в ближайшем будущем, а к чему у них таланта нет вообще. Высокие уровни и несколько крайне мощных титулов делали обоих мужчин предельно опасными и достаточно универсальными бойцами. Тария же была практически не приспособлена к поединкам, несмотря на зачаточное умение владеть своим кинжалом. Оценив такой коленкор, я принялся за общую тренировку. Все тренируют выносливость, технику и реакцию, а я качаю контроль над тенями. Старая, но остающаяся все столь же полезной практика с теневыми силуэтами позволяла мне создавать достаточно реалистичных противников даже для Ганса, не говоря уж о Тари. Следопыт был, несомненно, быстр, но не настолько, чтобы моего микроконтроля не хватало на соблюдение правил созданной мной уже игры тренировки. Один вооруженный коротким мечом и кинжалом следопыт, шесть аутентично принявших форму орка теневых силуэтов, легкая головная боль от максимальной концентрации, вот рецепт хорошего развлечения. Ну, для меня хорошего, а для Ганса просто полезного. Я знал, как двигаются и сражаются стандартные и даже высокоуровневые орки или простые бойцы. Насмотрелся достаточно, чтобы повторить самые базовые их движения и связки с помощью теней. Получалось, конечно, не очень, ведь мои конструкты не были разумными, управляясь напрямую моей волей, словно марионетки. А значит, я не мог заставить их сражаться лучше, чем мог ими управлять. Но пусть их техника была далека от хотя бы хорошей, они были быстрыми и крепкими на удар. Самое то, чтобы отработать на них свои приемы. Управление сразу семеркой силуэтов было той еще задачей. Уверен, добавь я хотя бы еще один, и кровь носом так и потекла бы. Но грань я не переходил. Сначала Ганс справлялся относительно легко. Я еще только привыкал к управлению, путаясь в движениях отдельных кукол. Но с каждым повторным заходом управлять получалось все лучше. После того, как стало ясно, что притворяющиеся обычными бойцами силуэты для Ганса, если и не легкая добыча, то уж точно не проблема, я перестал сдерживаться. Теперь куклы вели себя как хищные чудища, отрастили когти, пластика их стала максимально эффективной, а тот факт, что всеми одновременно рулил я сам, позволял тренажерам работать подобно единому организму. Они им и были, если на то пошло. После того, как мне пришлось несколько раз замораживать силуэты на месте, из-за того, что их когти останавливались в считанных сантиметрах от горла Ганса, я немного сбавил обороты и старался именно дать возможность тренироваться, а не измываться над следопытом. Если верить его словам, мастерство двуручного боя и предчувствие опасности росли неприлично быстро. Старее все было намного проще, дать той в руки ее кинжал и качать уклонение от намеренно замедленного силуэта. Тут уже приходилось откровенно поддаваться, чтобы не превратить тренировку в фарс, но постепенно я ускорял обозначаемые тенью удары. Рост навыков был весьма значительным в ее случае, как минимум потому, что раньше она ничего подобного не умела. Если Ганс, чей класс был лишь частично боевым, и Тария, вообще не имеющая боевого опыта, вполне могли прокачиваться таким образом, то вот лосей уже нет. Вернее, не так, мой трюк с силуэтами был слишком громоздким и малополезным. Заточенный на ближний бой дуэлянт мог разносить их почти без напряжения. Нет, реши я атаковать всерьез, то все было бы по-другому, но тогда я не поручусь за его безопасность. Да и сами силуэты, это не боевая техника, предназначенная больше для создания обманок в скоротечном бою, а не для прямого сражения. В бою многократно эффективнее будет ударить простой плетью, чем извращаться с силуэтами. Поначалу мы так и развлекались, я бил несколькими теневыми лентами, а лосей уклонялся и разрубал их на части, но это все равно было несколько не то. Пришлось серьезно думать и гадать. В конце концов, мною было принято решение рискнуть. Правда, только после обсуждения оного плана с самим дворянином. Все же моя осторожная натура была против такой прокачки, ибо знал, чем подобное может закончиться. Привычно проверив запас лечащих зелий, я призвал первую низшую тень, неконтролируемый мною силуэт, а именно тень. Я был максимально сосредоточен, благо Ганс и Тария уже вымотались до предела и получили возможность отдохнуть. Сказал бы, что передохнуть, но тут будет неудобная игра с ударениями, потому промолчу. В любой момент я мог вмешаться и перехватить тень, моей воли хватило бы, чтобы остановить тварь в любой момент. Не пришлось, к счастью, лось исправился и сам. Пусть для обычного низкоуровневого обывателя даже низшая тень попросту непобедима, но уж точно не для избранника неба, чьи классовые умения неплохо так противодействуют нематериальным тварям. Высокая скрытность твари поначалу заставила лося понервничать, но, уйдя от первых двух попыток обволочь его тело в смертоносный саван благодаря чувству опасности, парень прикончил тварь одним ударом засветившейся рапиры. Вспышка головной боли была почти неощутимой, я не перехватывал контроль над тенью, позволяя той действовать самостоятельно, пусть и с готовностью вмешаться, а потому и откат прошел почти минимальный. Следующие две тени были убиты примерно так же, пусть заметить даже самую жалкую тень почти невозможно, если не иметь задранного восприятия, но для атаки эти твари все же должны проявиться в материальном мире до конца. Хотя я помню еще по сражению с орками, что продвинутые твари могут довольно свободно атаковать прямо из родного плана, даже без необходимости постоянно пребывать в реальности. Третья атака и три тени, соответственно, тоже не составили особых проблем, пусть и заставили лося несколько раз сменить позицию с помощью перекатов. Решил повторить попытку, заодно сказав свое веское «нет» всяким Dark Souls'ам, ведь в реальности перекаты не делают тебя неуязвимым. Снова призвал три тени, только на этот раз подсказал одной из теней атаковать в момент оного переката. Ругнувшийся парень вынужден был применить крайне прожорливый дуэльный блинк, после чего больше не расслаблялся. Мой намек оказался понят практически мгновенно, не зевай. Контроль сразу четырех теней, именно жесткий контроль, а не призыв, уже требовал определенных усилий, как и бой с ними. Грамотно демонстрируя навыки с тайной охоты, тени не давали аристократу времени на собственные атаки, заставляя постоянно уклоняться и менять позицию. Обычные твари не стали бы для него проблемой, но чертова скрытность теней позволяла им держать в напряжении даже высокоуровневого противника. Пришлось бедняге вытаскивать на свет Божий собственные козыри. Упоминание света Божьего тут не просто для красивого словца. Насыщенная небесной синевой энергия была крайне эффективным оружием против теней. Вспышка ауры, осветившая поляну, на которой мы устроили тренировку, подарила смертельно уставшим Гансу и Тари легкость в теле и разуме, а у меня заслезились глаза и зачесалась кожа. Тени же оказались мгновенно выбиты из скрыта и едва ли не подсвечены, трое оказались уничтожены мгновенно, а четвертая плюнула на добычу и мой прямой приказ, попытавшись сбежать, удержал, естественно, и даже умудрился сбросить контроль до того, как лоси дезинтегрировал и ее тоже, избежав получения отката. После этого решено было закончить на сегодня, ибо дворянин уже заметно устал, каждое уничтожение тени требовало обязательного использования навыка, ибо простые удары сталью на них не работали. Резерв лося позволял ему еще несколько подобных подходов, но вот усталость и ошибки были непростительными. Да, я прекрасно знал о том, что если желаешь переступить через свой порог, то нужно выложиться по полной, выше грани. Но я был уверен в том, что то количество теней, которое вынудит его он и порог переступить, я могу и не сдержать. Скорее всего, сдержу, но не уверен в том до конца. Кстати, за убитые тени лосию идет опыт, причем не так уж и мало, твари редкие и опасные, несмотря на низкий ранг. О том, что тени обидятся на меня за скармливание своему товарищу, я даже не переживал. Слишком хорошо я изучил характер этих тварей. Нет, если я буду вытаскивать на заклание более старые и разумные особи, то там есть варианты, а вот на низших всем наплевать настолько, насколько это только возможно. К сожалению, им бы не выйдет, ведь систему создавали не дураки. Практика действий в стиле крепко зафиксировать высокоуровневого монстра, а после дать его затыкать ножиком первоуровневому мальчишке вполне существует. В основном для очень богатых и влиятельных родителей юных детишек, но все же существует. К счастью, к сожалению, такие хитрецы получают жесткий гандикап. Опыта самый минимум, титулов вообще не дают, даже если каким-то чудом заковыряешь эпическое чудище. Насчет легендарных монстров неизвестно, но они на то и легендарные, что хрен их выйдет надежно зафиксировать. Если я хочу прокачать свою группу на своих же тенях, то мне нужно заставить их действительно сражаться с этими тенями, пусть и в контролируемой обстановке. А такие сражения будут куда более рискованными, чем бои с гоблинами, разбойниками или еще чем-то. Даже не из-за постоянной опасности, вернее не только из-за нее. Просто раны от атак обитателей тени почти всегда смертельны, а если не убивают, то гарантированно калечит. Не уверен, смогут ли мои зелья исправить все повреждения, нанесенные тварями, и рисковать не желаю. К идее подобной прокачки нужно будет вернуться, когда обыкновенная перестанет давать свои плоды. А пока только и остается, что смотреть на разлегшуюся прямо на земле троицу, да весело щурить глаза. Это совершенно точно необходимо для них же, в этом и самый смак ситуации. А то, что идея пришла мне в голову именно из-за желания отомстить за необходимость общаться с парнокопытными порождениями бездны, так это просто случайность. Ладно, дамы и господа, вы уже достаточно отдохнули, так что сейчас еще один подходик сделаем, а потом можно и принять укрепляющее зелье и отдохнуть. Подъем, подъем, подъем. Ответом мне стал синхронный стон умирающего прямо во время просмотра «Титаника Лебедя», а и без того хорошее настроение скачком улучшилось до совсем уж космических величин. Как же я хорош! Такие тренировки регулярно продолжались во время привалов, что немного примеряло меня с моей нелюбовью к лошадям. Тем более, что навык верховой езды потихоньку рос, грозя достигнуть десятки где-то, в следующей жизни. Похер на лошадей, ибо им на меня точно так же. Вернемся же к нашим баранам, овцам и лосям. В любом случае, тренировки шли, и они действительно приносили результат. Впрочем, нет, зайдем издалека, чтобы лучше объяснить происходящее. Для начала стоит понять две простые истины. Первое, одновременно активно тренироваться и путешествовать невозможно в принципе. Часика во время привала банально не хватит ни для чего, кроме обыкновенной разминки. Второе, даже на лошадках, чтоб им пусто было, Дорога из города в город будет медленной. Наш режим тренировки был разбит на тройки. День активной работы на износ, после которых приходится отпаивать свою команду самыми щадящими и мягкодействующими зельями. Следующий день мы тратим на отдых и рекреацию, так как скачки в состоянии перманентного бздец добейте меня, крайне забавный, но вредный тип времяпровождения. И только на третий день мы выезжаем, чтобы, отмахав переход, приняться за тренировку снова. Отдельной статьей идут тренировки во снах, которые я устраиваю каждый день для всей компании. Если честно, то мои мечты по поводу повышения навыков прямо во сне оказались не разбиты, конечно, но крылышки им подрезали прямо со старта. Вполне закономерно, как мне кажется, но хотелось бы и понагибать. Идея первая. Сражаться с монстрами во снах окончилась почти полным провалом. Дело в том, что сознание спящих может достроить монстров только такими, какими мы их видели и какими мы их представляем. В результате твари будут совсем не настоящими, а опыт от них тоже будет фальшивым. Для создания кошмаров такая методика подходила идеально, но вот обучение сражению с фантомами было настолько бесполезным, что даже не смешно. В моем сне, в моей грезе даже гоблин сможет двигаться со скоростью пули, если я того пожелаю. Пусть я и обладал достаточными знаниями о повадках зеленокожих, но сделать из них полноценные тренировочные макеты, получалось, но не очень хорошо. Интуитивно я понимал, что тут есть, где и над чем работать. Понимал, что при дальнейшей прокачке, я наверняка найду подход к созданию полноценных фантомных бойцов, но до того времени еще долго. Некоторые попытки, в основном связанные с созданием максимально прописанных алгоритмов, были, но их еще оттачивать и оттачивать. Вторая идея. Тренировки друг с другом прямо во снах. Тут мне, наоборот, сопутствовал относительный успех. Самой главной проблемой был тот факт, что сон подчиняется тому, кто им владеет, невольно помогая хозяину. Там более быстрое движение, там невозможный финт и так далее. Достаточно вспомнить мелкого засранца, которого я вывел из астмарка, когда я подарил ему власть в отдельном сне. Его удары всегда попадали по терзавшей его твари, хотя фехтовальщик из него был как из меня президент. Вот тут точно так же, только менее явно. Пришлось довольно долго повозиться, создавая своеобразную нейтральную платформу, довольно инертную ко всем нам одновременно. Конечно, я все еще владел этим сном, но контролировать неосознанные влияния было куда проще. Как невесело высказалось после этого Тария, теперь от меня нельзя было отвязаться даже во сне, словно от самого злобного в мире ростовщика. Спросил ее, не является ли она таки антисемиткой, но был не понят всей компанией. Чувства юмора у них нет. Тренировочная платформа обладала отличными характеристиками, позволяя нам сражаться друг с другом, не рискуя сложить голову. Пусть боль и чувствовалась как настоящая, но после определенной границы тут же следовало болезненное, но отнюдь не смертельное пробуждение. Доброты такая побудка не добавляла, но все же не грозило убить прямо во снах. Удалось даже потренироваться с игрой, которая, как ни странно, довольно быстро поняла, что происходящее во сне нереально. Как именно, я так и не понял. Вероятно, все же из-за палитры запахов, которые я прорабатывал спустя рукава. В любом случае, мне же лучше. Тренировочные поединки в стиле лосей, ганс и балласт в виде тарии против игры, или все скопом против меня или любая другая комбинация довольно быстро стали привычными. Кстати, вынужден отметить, что против игры было действительно тяжело сражаться именно из-за главного недостатка моей идеи, невозможности использования энергетических атак. Во сне не было иной материи, кроме грезы. Тот же лосей был достаточно силен, чтобы докричаться до неба даже во сне, если я ему разрешу, ясное дело, но стоило только силе постороннего плана попасть в грезы, как сон тут же начинал терять стабильность. Опять же, я полностью уверен в том, что обойти эту проблему можно, но пока не знаю, как именно. По итогам мне приходилось сражаться с игрой, которая кайфовала от забавы под названием «Поймай Костю» и остальными почти по-честному. Моя скорость позволяла мне ускользать от них всех, но вот атаковать было проблематично. Если Ганс не был особо крутым рубакой, то Лоси с его ковырялкой доставлял огромные проблемы, а игра вообще игнорировала большую часть обычных ударов и ран. Она верила в то, что они будут заживать, и регенерация работала даже тут. Она верила в прочность своей кожи, и лезвия соскальзывали с нее, пусть и во сне. Я мог легко продавить ее волю, Но тогда какого хрена я вообще с ними вожусь? Навыки росли только у почти нулячей воровки, а у остальных максимум опыта прибавлялось. Простого, разумеется, а не системного. Зато я понял, что без теней и шагов я далеко не столь непобедим. Если против Лосия и Ганса я имел все шансы на победу, против Игра не пасовал в холостую, то все вместе они вполне успешно меня давили, вынуждая непрерывно убегать. Уничтожить меня в моем же сне у них так и не вышло, но вот заставить уйти в глухую оборону, запросто. А еще Агра была довольна, как кошка, сначала слямзившая молочный завод целиком, после чего еще и выведшая его с чита в офшоры в сметанной валюте. Как же, тут столько веселых игр и прочего, и, что она даже говорить начала, пару новых слов точно услышал. Хорошо, хоть мне хватило ума напрочь отрезать влияние дарованных способностей зеленокожей. Собранные и готовые к бою мужчины не показывали особой реакции на простую голую бабу, разве что самые мимолетные взгляды метали. А после того, как я еще и фильтр создал, благодаря которому Агра казалась всем, кроме себя самой, одетой, проблема и вовсе исчерпалась. Разумеется, устраивать такие забеги каждую ночь не получалось, разум не выдержит, причем совсем не мой. Тоже примерно раз в 3-4 дня, обычно после тренировки в мире физическом, чтобы отработать уже изученное. В остальные дни устраивал товарищам экскурсии по всем красивым местам, какие только мог вспомнить, заодно и освежив память о кинематографе. Тарья была просто в восторге от пиратов Карибского моря, а Лоси оценил Властелина колец. Гансу же нравилось вообще все, но ему едва не удалось развести меня на то, чтобы включить Порева, сразу видно нормального человека. Последняя идея, состоящая в обучении фехтованию и всему такому не выходя из грезы, оказалась успешной. Почти, ибо кое-какие проблемы все же имелись. Даже если отработать 1000 ударов во сне, в реальности тело будет непривыкшим к изученным движениям. Ты знаешь, как именно нужно бить, но не можешь сделать это правильно. Повторная отработка приемов, уже в реальности, будет проходить куда легче, но не более. Все-все-все нужно будет вбить в мышечную память, привыкнуть к движениям и только потом работать с новыми знаниями. Ожидаемо и даже полезно. Собственно, именно так и проходили тренировки. Сначала реальность, чтобы дать телу почувствовать, как именно нужно бить, а потом долгое и печальное повторение во снах. Казалось бы, мелочи, а каков результат? Пусть уровни таким образом брать было проблемно, но вот подтягивать навыки, самое оно. Достаточно посмотреть на Тарью, получившую, и даже развившую, ранг подмастерья в предчувствии опасности и кинжалах, чтобы осознать перспективы. Отдельной болью для Ганса и Лосия стало изучение их титула. Это я про спутника героя, если что. Помимо прочего, этот титул упрощал развитие навыков, о чем и сами ребята подозревали. Во многом прогресс Старии был таким быстрым именно из-за этого. А вот тот факт, что этот титул подымал естественный прирост характеристик в 2 раза от нормы, бесило их неимоверно. Благодаря собственной прокачке и титулам, они уже давно перешагнули эту границу. Тарья же теперь хранила свои 5 очков за взятый в Астмарке уровень, проливая 100 потов, дабы подтянуть до 20 основные характеристики. Относительно успешно. Пока что вышло закрыть только ловкость и выносливость, почти не тронув магические характеристики. Восприятие же было раскачанным еще раньше. Она вообще планировала делать дальнейший упор именно на эту характеристику. С одной стороны, сенсор у нас уже есть, я сам, а с другой, мешать ее выбору я не собирался. Хочет качать восприятие, значит пусть качает. Ах да, она еще отхватила свой первый самостоятельный титул «Ретивый рекрут». Редкий титул снижал расход выносливости во время тренировок и мизерно повышал их эффективность. Также титул давал по 1 в каждый стат, что очень обрадовало сроду не получавшую таких подарков от системы девушку. Она даже почти простила мне весь этот марафон, тем более, что я тщательно следил за тем, чтобы все выданные ей нагрузки не имели последствий. Так и протекало наше путешествие, медленно, неторопливо и плодотворно, вот уже почти 3 недели. Проехали, конечно, немного, где-то на 1 недельку быстрого пути, но мы пока не спешим никуда. Царпедием один во всей своей красе. Живем, пока можем. Радуемся, пока есть чему. Мы намеренно старались идти не самыми протаренными путями. Просто потому, что именно на глухих объездных дорогах можно легко избежать ненужных глаз и найти себе уютное местечко, чтобы попрактиковаться без лишних глаз. Не мне одному нужна была практика способностей. Лосей тоже тренировал свои небесные техники, а они у него очень заметны чисто визуально, особенно в сравнении с моими тенями. Применяемая нами практика весьма рискованна для простых путников. На таких глухих путях легко можно встрять. Даже кажущиеся мирными местные жители могут оценить одинокого путника как подходящую добычу. А там, если не в самой деревне пристукнут, то пошлют мужиков встретить на дороге. И это я только об относительно мирных местных говорю. А ведь бывают и совсем не мирные деревеньки, в которых разбоем живут, они изредка промышляют. Жизнь у пейзан голодная, злая и дерьмовая, отчего многие решают идти в тати просто от отсутствия выбора. А там легкая добыча, быстрые уровни и чувство всемогущества быстро делает из таких людей конченых мразей. Сколько я таких деревенек сожженными видел, Тин, сплюнул Озимганс, едва не кипящие от злобы. Единицы из таких уродов выживают, вовремя соскакивая. Большинство так и дохнут, как собаки. А жены детишек либо к ним же в яму, либо в рабство. И не жалеют таких никогда, все помнят, что их отцы, братья да сыновья вытворяли, суки. Почти полное отсутствие ругательств и мрачная, застарелая ненависть Ганса выглядит довольно пугающе. Видимо, простой деревенский парень навидался правды жизни из обеих сторон конфликта. Сам он разбойником не был, это я знал точно, спасибо ясновидению, а вот нескольких из его друзей детства таки сманили обещаниями золотых гор. Они еще смеялись над юным охотником, хвастаясь звонким серебром да памятными трофеями, взятыми прямо с тел прошлых владельцев. Потом те же самые молодые ребята так и болтались на ветках вдоль дорог, не накопив пресловутого на жизнь, чтоб еще внукам хватило. Все это я вспомнил именно сейчас, когда вместе с Гансом осматривал землю вокруг. На этой поляне, где мы примостились сейчас, совсем недавно кто-то был убит. Следопыт наверняка видел это благодаря своим навыкам, а сам я воспринимал все мелкие детали пытливым взглядом и взором, который показывал пятна крови там, где отняли чью-то жизнь. Лоси и Тария такими навыками не владели, но наш настрой уловили, тут же спешившись и ухватившись за оружие. Моя сфера, ясное дело, никого не чуяла, но сам факт наличия рядом с нами разбойников был вообще неоспоримым. Самое, блядь, время начать очередное приключение. В конце концов, какой я, мать вашу, попаданец, если ни разу не спасал принцесс от разбойников. Примечание к части. 1. Живи одним днем. Латинская пословица, весьма популярна среди любителей прожигать жизнь с молоду. Глава готова, хоть и экшона маловато. Герой просто. Костик, мать его, сначала завалил поход в бордель, нарвавшись на неприятности при огромных плюсах наброски, потом он же пролюбил возможность трахнуть наконец-то Тарию. Вернее, пролюбила Тария, но неудовлетворенным-то оказался Костик. Из критов отмечу только игру, которая проявила совсем не игровскую соображалку, отчего получила бонус к словарному запасу, увеличив его едва ли не в два раза. Было 10 слов, стало чуть меньше 20. Еще порадовала накидка разбойников. Вообще вариант кажется насквозь стандартным, но там есть еще где свернуть не туда. Кубики изрядно посмеялись над героем. Снова. Глава вторая. Что обычно представляет среднестатистический любитель всякой фэнтезиатины, когда речь заходит о фэнтезийных же разбойниках? Ответ не сложен: толпу грязных, вонючих и заросших мужиков, вооруженных чем попало и не знающих никакой трудовой дисциплины. Во многих случаях, особенно если речь идет о низкоранговых разбойниках из вчерашних пахарей, эта картина почти не отличается от реальности. В остальном, почти всегда наличествуют как минимум несколько совпадений. Эти разбойники явно штампованного фэнтези не читали, да и о личной гигиене не забывали. Довольно аккуратный внешний вид, весьма немаленькие уровни и четкая аура профессионализма, присущая скорее армейцам, чем реальным татям. В общем, подозрения о необычности сложившейся ситуации появились практически сразу, стоило моим теням засечь эту четверку. Впрочем, это я забегаю наперед, ведь изначально мы не знали о разбойниках практически ничего. Ясновидение скормило мне несколько малополезных фактов, вроде цвета глаз убитых на поляне путников, или того, что их убийцы ели на ужин. Ганс и его профильные умения довольно четко прослеживали направление движения бандитов, да и я сам что-то такое видел, но подоплеки событий мы не знали. Короче, дело было так: вся вальяжность слетела с бывшего королевского пограничника сразу же, как он взялся за дело. Путников было пятеро, Не семья, все молодые, вроде бы, шли пешком без телег и багажа. Что странно, дорога безлюдная, только деревеньки всякие рядом. Выбились из сил и устроились на ночлег, причем, не разводя костер, прямо на земле. Ночью их нашли и убили. Сейчас Ганс больше напоминал какого-то майора спецназа в отставке, а не веселого бабника. Да и вообще производил впечатление не хуже Лосия. Пусть и впечатление это было другого толка. Я его таким даже в гоблинских лесах не видел, а ведь там все было куда серьезнее, чем тут. Видимо, пламенная любовь мужа как криминальным элементом оказалась даже сильнее, чем я предполагал изначально. Сам объект моих размышлений тенью метнулся к краю поляны, указывая на видимые ему одному детали, которые я тут же начал расшифровывать переведенным в активный режим пытливым взглядом. Пальцы следопыта едва-едва касались земли, травы, коры деревьев, словно считывая информацию одним только прикосновением. Четверо. По лесу ходит уверенно. Окружили поляну и положили деревенских мордами в пол. Сопротивление было минимальным, взяли живьем. Потом их всех допросили и прибили, да еще и без крови, а после оттащили трупы поглубже в лес. Не поленились, несли на руках, чтобы волока не оставить. Надо бы поискать, куда их бросили. Тут уже помогли мои навыки, а именно сфера теней. Зная, что я должен искать, я тут же нашел искомое. И вправду, не поленились, сволочи, тела пронесли на собственных горбах почти 1,5 километра, оставив их на самой границе моей чувствительности, привалив ветками и облив какой-то растворяющей дрянью. Странно, что не закопали, оставив выбеленные кислотой кости зверью, но, видимо, посчитали, что так глубоко в лес никто и заходить не будет. 1,5 километра вон в ту сторону, указываю пальцем, 6 останков, свалены в кучу и прикиданы лапником. Их, похоже, какой-то кислотой полили, да так обильно, что я и не нашел бы тел, если бы не просеивал тут все. На мои слова егерь только кивнул, задумчиво почесывая подбородок и что-то прикидывая в уме. Судя по недовольному лицу, уравнение не сходилось, отчего Ганс немного злился. «Странно это все», — наконец-то резюмировал он. «Я еще понял бы, если бы сучьи дорожные крысы сработали красиво и по уму. Среди них, бывает, и действительно осторожные ребята попадаются, не любящие следов оставлять. Но вот алхимия, это как-то слишком. Если мразь подобная и покупает зелья, то уж точно не подобные. А тати летвоще, пойдем, посмотрим, наверное», — предлагает Лосий, заодно и перехватывая клинок поудобнее. «Все равно я не хочу спать в столь опасном месте, где неясные разбойники, которые, может быть, и не разбойники, бродят, словно у себя дома. Молча смотрю на Тарию, которая только пожимает в ответ плечиками. Мол, как хочешь, начальник, так оно и будет». Сама девица, сменившая платье на прочные дорожные одежды и даже одевшаяся в самые легкие из возможных кожаные доспехи, вообще не переживала, будучи полностью уверенной в моих силах. Впечатлила ее та расправа над излишне несдержанными наемниками, как есть впечатлила. Коней привязать, овса им дать и можно выдвигаться. Резюмировал аристократ и пошел стреноживать свой транспорт. Я же только гордо отвернулся и переложил заботу о своей мерзостной твари на подчиненных. Может быть и аморально, но, поймите, меня реально бесят эти животные. Поездка верхом выматывает троекратно сильнее, чем если бы я пешком бежал, да еще и быстрее он их кляч. Под тихие смешки соратников и под презрительным взглядом моей немезиды о 4 копытах, я принялся расставлять вокруг лагеря растяжки и алхимические ловушки, не забывая дважды вслух сказать, что и где оставляю, причем обязательно дожидаясь ответа от каждого из троих, кроме Игры. Последняя сейчас дожевывала косулю в километре от нас, совсем не собираясь навязывать свою компанию. «Админ Боженька, спасибо тебе за то, что болотные агры от природы жуткие интроверты, ибо не желаю представлять, каково мне было бы, окажись она столь же социальной, как гоблины, например. Это же был бы ужас какой-то». Спустя 1,5 часа мы стояли над небольшой ямкой, скорее от кислоты, чем выкопанной, где валялись останки убитых. Кости белые-белые и оплавленные, будто бы восковые свечи. Пока Ганс рыскает в поисках следов, я сам верчу в руках фалангу чьего-то пальца, одновременно качая эссенциализм. Попытка с помощью расщепления реагента понять, чем именно облили трупы, неожиданно оказалась весьма успешной, хоть я сам такого и не ожидал. То ли повезло, то ли мне удалось на голой интуиции нащупать новый скрытый механизм моих способностей буквально с первой попытки, но всплывшее системное сообщение изрядно улучшило мое настроение, обрадовав повышением классового умения. Расщепление реагента 4.5 позволяет без труда выделять эссенцию из алхимических реагентов. Сложность зависит от ранга реагента, его количества, характеристик и навыков пользователя. Позволяет удерживать в руках собранную эссенцию и манипулировать ей. Позволяет лучше понимать природу и происхождение эссенции. Составы, созданные из чистой эссенции, гарантированно получаются выше качеством. Составы, созданные с помощью эссенции, имеют шанс получить более высокий грейд или дополнительные эффекты. Эффект зависит от изначальных реагентов. При максимальной концентрации, позволяет собирать и анализировать эссенцию в готовых составах или их остатках. Очень вовремя, должен заметить, всплыла сия плюшка. Даже готов терпеть полученную в результате легкую мигрень. Даже без носового кровотечения обошлось. Раз уши белки развиваются, отодвигаю боль и радость на задний план, получая вместо этого разрозненную и малополезную информацию об имеющейся в кости эссенции. Сама кость просматривается без проблем, но мне ведь нужна не кость, не часть тела человека, а именно то, что эту кость оплавило, частично слившись с ее структурой. Эссенциализм заработал вместе с ясновидением, что позволило получить хоть какие-то крохи информации, которую удалось слить в одну картину. Кислота алхимическая, что, я думаю, и так очевидно. Оглашаю свой вердикт, добиваясь реакции как от копающегося в оставшихся следах Ганса, так и от играющих в местный аналог камня, ножницей бумаги Лосиастарии. Но я могу сказать и иное. Во-первых, эта дрянь была очень свежей, буквально недели с момента создания не просуществовала. Во-вторых, продолжая первое, сам состав недолговечен, что означает неприятный факт. Пусть создатель зелья явно не самый могучий алхимик, но он наверняка работает на разбойников. Причем не исключаю, что только на них одних. В ответ на мою тираду Ганс ругнулся, а довольная Тария спрятала в кармашке две серебряные монеты, умудрившись как-то выиграть у куда более быстрого и ловкого дуэлянта. Паразиты, я тут в детектива играю, а им хоть бы хны. Я уже почти уверен, что это никакие не разбойники, отмечает Ганс. Понятия не имею, кто они и какого ляда забыли в этой глуши, но для простых крыс они слишком хороши. Несколько секунд думаю над тем, чтобы спокойно вернуться на место ночлега, забив на непонятных душегубов, которые, вообще-то, не моя забота. Потом я посмотрел на кости невинно убиенных и преисполнился решимости отомстить за их смерть. Ладно, кому я вру, я просто был готов еще раз схватиться с легендарной тварью, лишь бы не возвращаться к жаждущей моей кровушки кляче. Проследить за ними сможешь? Задаю вопрос самому компетентному ищейке среди нас всех. Не без труда, все ж следы старые, а сами ублюдки неплохо ходят, но сумею. Мрачно отвечают мне. Догоним, расспросим, придушим и дальше пойдем. Ничего против наказания душегубов не имею, так что можете на меня рассчитывать. Просто и буднично, словно на прогулку подписывается, произнес Лосий. А мне уровни нужны. Ничуть не стесняясь и не пытаясь притвориться лучшей, чем она есть, заявила бандитка. Как и практика, а то от мучений на привалах уже скоро последние остатки ума потеряю. Осуждающего взгляда аристократа девушка предпочла не заметить, ожидающе смотря на меня. Типа, давай, хвали меня, Костя, хвали меня полностью. Лошадей нужно как следует привязать и еды им оставить, чтобы не разбежались, пока нас не будет. А потом можно и дать сукам перцу с медом, чтобы аж обосрались. Подивившись про себя энтузиазму Ганса, я со вздохом принялся возводить дополнительные ловушки вокруг лагеря. Потерять весь скарб только из-за того, что решил пойти погеройствовать, это будет былинным отказом. Перед выходом Лосий вернулся и покрыл кости убитых слоем небесной силы, даруя душам покоя и гарантируя отсутствие самозарождения нежити в этом месте. Использованная убийцами алхимия, вроде бы, должна была предотвратить поднятие, но мало ли, да и отпеть, пусть даже так вот, мимоходом, неизвестных нам мертвецов тоже стоит. Даже если они и были законченными тварями, что сомнительно, смерть их простила. Смерть вообще прощает всех. Я внутренне примирился с необходимостью провести очередную неделю в лесу как минимум, но наши предполагаемые противники тоже были не идиотами, чтобы прятаться настолько глубоко. Им же оттуда, случись что, еще и назад пилить, а время не бесконечно. Судьбоносная, для них, встреча произошла под самый вечер, Когда Тарья успела взять второй уровень в навыке чтения следов и почти отрубилась от усталости, я, кстати, тоже его получил и в рекордные сроки довел до десятки, вследствие высокого восприятия и бустящего рост навыков взгляда, из-за которых я прокачивался действительно быстро. Раньше мне просто никогда не нужен был этот навык, с головой хватало сферы и ясновидения. Он мне и сейчас бесполезен чуть более чем полностью, но раз уж качается, то чего мне ему мешать? Возвращаясь к теме, мы были уже готовы встать на ночь, чтобы дать отдохнуть Тари, да и самим не переть ночью черт знает куда, но именно в этот момент сфера засекла наших гавриков. Причем сидели они очень удачно, в специально сделанной секретке, расположенной в кроне одинокого, развесистого дерева неясной разновидности, находящегося прямо на границе широкой просеки. Позиция была выбрана так удачно, что напрочь перекрывала все видимые даже со сферой направления движения. Крутой обрыв и река с одной стороны, и несколько глубоких оврагов, постепенно сменяющихся болотом, с другой, оставляли только два варианта движения: вперед, прямо на дозорный пост, и назад, туда, откуда мы пришли. Судя по всему, это место было природной крепостью, попасть в которую было непросто. Вспышка ясновидения подтвердила мои догадки, заодно и раскрыв другие детали. Например, тот забавный факт, что к центру крепости вело всего несколько тропок, включая даже очень старую, но все еще пригодную дорогу. Вот только все эти пути были наглухо перекрыты со всех сторон, что позволяло довольно уверенно считать себя защищенными как от шпионажа, так и от вторжения. Все то же ясновидение утверждало, что перебраться через реку, овраги или болото было почти невозможной задачей для сколь-либо значительного отряда. Штурм укреплений разбойников мог быть возможным только при тотальном перевесе атакующих в числе и выучке, да и то потери будут неминуемыми. Но самой главной защитой этого заповедного когда-то, до появления разбойников, места была анонимность и неизвестность. Именно поэтому так старались местные обитатели сохранять свое присутствие в тайне и не оставлять никаких следов, что могли бы привести к ним. Таких следов, как несколько брошенных рядом с дорогой трупов, например. Как все, однако, интересно, мне пришлось оставить своих соратников на месте привала, который все же решили устроить, а самому пойти тихонько разведать окружение. В секретке на дереве сидели 4 человека, причем с немалыми уровнями, все при классах. Двое стрелков с арбалетами 13-го, лучник 14-го и браконьер 16-го. Последний, очевидно, был нужен для настройки и ухода за многочисленными механическими ловушками, плотно перекрывающими доступную территорию. Не то чтобы они устанавливались на каждом шагу, но все вероятные траектории движения перекрывали с гарантией. Пара магических подлянок тоже была в наличии, отлично прощупываясь тенями. В сравнении с подземельями древнего некрополя они не впечатляли, но я не забывал проверять свой путь через взор, так как помнил ту странную ловушку, что умудрялась скрываться от моего предчувствия опасности и чувств теней. Едва ли тут будет хоть одна такая, ибо я даже предположить не могу цену такого чуда. С другой стороны, мне и не нужно больше одной, чтобы без головы остаться. Обойдя дерево вокруг, еще раз просканировав все, что только казалось мне подозрительным, я попробовал почуять лагерь, но он был, видимо, куда как дальше, чем показывали мои тени. Я прошел почти 2 километра вперед, найдя несколько вполне очевидных тропок, чтение следов, да, протоптанных местными обитателями, но лагеря так и не нашел. Ясновидение подсказывало, что сама территория весьма обширна, а этой стороной никто не пользуется. Просто ставит тут заставу, чисто на всякий случай. Все больше начинаю уважать местного главаря и все меньше верю в то, что это разбойники. Как бы мы ни нашли случайно какую-то тайную базу местных спецслужб. Больно уж подозрительно это все. Ясновидение, видимо, посчитав свой долг выполненным, отзывалось на мои просьбы крайне неохотно, не выдавая никаких серьезных данных. Плюнув на поиск лагеря, решил сначала разобраться с секретом. Именно в этот миг я почуял еще одну 4 бойцов, движущуюся в направлении заставы, предположительно прямиком от лагеря. Даже без ясновидения можно было предположить, что эти ребята будут выступать в роли сменщиков тем, кто уже сидит в лёжке. Муки выбора, честно слово, прибить 2 четвёрки, или сначала дать одним из них уйти, а после взять 2-х, чтобы иметь более длинное окно времени для планирования. Жажда опыта требовала мочить всех, а здравый смысл, наоборот, велел подождать и разобраться в ситуации. В кои-то веки решил послушать именно мозги, после чего пошел к своим ребятам сообщать о собранных данных. Чую, эта заварушка будет не такой простой, как могла бы показаться. Вот такие дела, ребята. Заканчиваю краткий пересказ своих выводов. Что делать будем? Все трое приняли крайне задумчивый вид, причем по разным причинам. Ганс явно переоценивал свои выводы касаемо степени опасности наших противников. Лоси оценивал перспективы конфликта с тайной стражей, окажись тут их тренировочный лагерь. Атария, спасибо тебе, ясновидение, за эту информацию. Думал о том, сумеет ли она меня развести на создание целительного крема для рук, чтобы избавить ее кисти от множества царапин, полученных в ходе дороги через лес, по которому она только училась ходить. И только Игра, которая, по моему переданному благодаря быстрой телепортации приказу, двинулась в болото, что, если я не ошибаюсь, окружают лагерь, была абсолютно счастливой. Перспектива хорошей охоты, недавно съеденный кабанчик и родная среда обитания. Что еще нужно этой дуре для счастья? Учитывая нашу ситуацию, конфликт с тайной стражей, если это, конечно, они, все равно неизбежен, так что я не вижу причин, по которым мы не можем вступить в конфликт. Но я предпочел бы сначала все же допросить местных дозорных, прежде чем необдуманно бросаться в бой. Ты вроде бы утверждал, что сможешь сварить как настойку правды, так и зелье забвения, Тин. Лоси, как и всегда, проявил рассудительность, желая минимизировать риски. Мое мнение идентично его, если тут сидят слишком серьезные ребята, то лучше бы нам спокойно уйти пока можем, чем рваться в ненужный лично нам бой. Могу, естественно, спокойно соглашаюсь, заодно и перекусывая какими-то орехами в меду. Вообще не зря решил потратиться на нормальную еду в дорогу, совсем не зря, такой фастфуд не только вкуснее старой солонины и галет, но еще и полезнее. А на самый крайний случай эти орешки можно пустить на алхимические ингредиенты. Не шучу, ведь мой дар прямо сейчас подсказывает, что из этих ядер можно сделать аж 3 разных зелья. А если еще и разные виды орешков брать, так и вовсе все 9. А я могу еще лучше, чем ты. Гордо и обвинительно одновременно заявляет Тария. Тоже не шутит, между прочим. С ее-то гипнотическими сиськами она, по-моему, я об этом уже упоминал, способна власть в крупном городе захватить, не то что память четверки разбойников затереть, предварительно допросив. Во многом именно из-за этой способности я ее и не стал убивать в свое время. Тоже можешь, кто же спорит. Молча и невозмутимо киваю, продолжая кушать орешки, чем выбешиваю девицу красную аж до покраснения кончиков ушей. Лоси с Гансом переглядываются, оценивая Тарию новым взглядом, так как статуса ее не видели, отчего и об опасностях, представляемых ее обнаженной грудью, не подозревали. Так мы и переругивались вдвоем, под ехидные комментарии Ганса и сдерживаемый смех Лосия, изо всех сил старающегося сохранять серьезное выражение лица. «Блин, нам тут через пару часиков нужно будет в бой бросаться, а мы дурью маемся. Жаль, нельзя засмеяться, дистанция к Лешке не столь уж велика, а слышимость тут просто отличная. Цирк уехал, но клоуны в нашем лице и сами кого хочешь унесут». К моему удивлению, старая четверка не стала оставаться на ночевку, отправившись в лагерь прямо в ночь, что было довольно опасным решением. Даже если с той стороны они и не ставили никаких ловушек, то у них все еще есть немалая вероятность споткнуться о какую-то неразличимую во тьме корягу, после чего сломать себе ногу, если не сразу шею. Что-то мне подсказывает, что с их жаждой конспирации факелы зажигать никак нельзя, если не хочешь это-то от начальства, каким бы оно у них там ни было. Ответ на сию загадку был получен моментально, стоило только уходящим в ночь бойцам выхлестать по небольшому флакончику. Ну да, мог бы догадаться еще после нахождения растворенных кислотой у тел, алхимия у них тут явно не в дефиците. Зелье же ночного зрения было одним из наиболее популярных и востребованных ограниченно боевых составов. Причем рецептов этого зелья столько, что даже не смешно. Только я один надыбал эмпирическим способом сразу 4 разновидности с разными ингредиентами, а ведь их многократно больше. Как бы то ни было, а старая смена ушла и спустя полчаса вышла за пределы моего восприятия, оставив нашу четверку, ждущая приказа Игра не в счет, наедине с четверкой вражеской. В этот раз состав был немного иным: один стрелок, один лучник, один охотник, полубоевой класс, наверняка здесь для контроля над ловушками, и один егерь. Не следопыт, как Ганс, который был егерем по должности, а именно егерь по классу. В отличие от стандартного следопыта, егеря – это необычный грейд, пусть ему и далеко до редкого. Но наличие такого класса у разбойника 14 уровня только добавляет подозрений в общую копилку. Брать этих гавриков решили сразу. Всякие умные уловки, вроде атаки перед самым рассветом и прочие лабуды, легко нивелировались необходимостью получить информацию побыстрее, а также нашими уровнями. Даже реши я не участвовать, одних только Ганса с Лосием и далеко не столь беззащитной Тарии гарантированно хватит, чтобы прибить этих птичек, в кроне же сидят, без потерь. Со мной уже, я просто не вижу, что могло бы случиться форс-мажорного при попытке захвата. В конце концов, что может пойти не так, ничего и не пошло, ибо вышло строго по предложенному Гансом плану, который он же и исполнял. Моя роль была в страховке, на случай если следопыт где-то ошибется, но дядька был матерым и повышенный уровень, пополам с возросшими характеристиками и знанием методик работы таких парней, не дал ему налажить. Под покровом ночи Ганс, обладающий собственным аналогом ночного зрения, обошел все ловушки, которые я не забыл предварительно перечислить и указать их местоположение, после чего легко взобрался на дерево, обезвредив сигналки. Сигналки ставили явно на отбись, просто не веря в возможную атаку. Вот вам и живой пример необходимости максимальной осторожности. Не то чтобы нормальные сигналки могли бы их спасти, но нужно же мне поворчать, как и положено настоящему диванному эксперту. Эх, где же ты, диванчик мой? Эпического сражения не вышло, оказавшись буквально в паре шагов рядом с сидящими в засаде мордами, Ганс не стал рисковать с протискиванием в сторожку, он не я с моей скрытностью, мог и нашуметь, и просто зашвырнул туда небольшую газовую бомбочку с сонным зельем, слепленную мною на коленке из подножных трав. Уже к утру эта наспех замешанная бурда пришла бы в негодность, но в течение суток ею можно было быков с ног валить. Четверо не самых высокоуровневых мужиков явно были не быками, если только не фигурально, так что не успели даже удивиться. Нет, может, они бы и среагировали на атаку, но только в случае собранности и полной готовности к бою. Расслабившиеся и едва ли не анекдоты травящие, они были обречены, даже одного вдоха не потребовалось, так как мой состав был контактным и оного вдоха не требовал. После этого только и осталось, что подождать минуту, пока зелье не распадется, а после вытащить спящих красавцев, обыскать их и крепко связать. Кстати, у них имелся при себе довольно качественный сигнальный амулет, предназначенный для подачи сигнала тревоги. Разумно, ведь без возможности быстро проорать мужики, нас тут убивают, само их пребывание на посту будет бесполезным. Вся операция прошла настолько по плану, что я даже занервничал поначалу. Да вы знаете, суки, кому дороги перешли, мы под такими людьми ходим, что ух. Именно так нашу компанию поприветствовал самый молодой из только-только приведенных в сознание мужиков. Да вас живьем закопаю. Ганс, конечно, хорош, по почкам вломил так, будто штрафной по футбольным воротам пробивал, чем тут же заткнул самого говорливого, напрочь отшибая ему гонор, а вторым ударом еще и печень. Не соизмерил силу, наверное. Ничему вы, бять, не учитесь. Обреченно изрек следопыт в ответ на всю ситуацию в целом. Судя по реакции моего товарища на речь самого говорливого и наличествующие в ней характерные словечки, эти ребята все же ближе к разбойникам, чем к силовым структурам. Нет, они могут вводить нас в заблуждение таким притворством, но слишком уж искренним был порыв говорливого, а лексикон силовиков не настолько похож на бандитский. Даже если ведут они себя почти одинаково, а временами и без почти. Говорить будем, бывший пограничник улыбается своей самой располагающей улыбкой, от которой иное зеркало даже треснуть могло. Или будем по-плохому, к чести всех четверых, они логично предположили, что живыми их не отпустит, а потому не собирались упрощать нам жизнь. Ну, трое так точно, ведь получивший живительную пидюлину стрелок только тихонько подвывал от боли, не отвлекаясь на составление сложных планов и построение стратегии побега. Асхяли, резонно вопросил самый высокоуровневый, который егерь по классу. Все равно зарежете, так мне шо, вам еще и жопу подставить, чтоб проще было. Храбрица, ясное дело, но все еще имеют какую-то надежду. Как минимум, потянуть время до прихода подмоги, пусть и ждать придется явно не пару часов. Это был именно способ бороться с отчаянием, а не реальный план действий, но определенное уважение мужик вызывал. Так у нас, знаешь ли, есть способы развязать язык даже без сдирания кожи с пальцев. Все так же добродушно заявил Ганс, ничуть не смутившись от вражеского отказа. Вот бери и используй их, хай кратко и вонючий. И еще плюнул в лицо, причем не Гансу, а стоявшему чуть в стороне Лосию. Видимо, надеясь разозлить и получить быструю смерть. Лосий же просто сделал единственное движение, изящное и грациозное, уйдя с пути плевка, после чего легонько ткнул верблюда в солнечное сплетение ножнами рапиры. Кроме этого, он не удостоил пленника ни единым словом и даже не потерял скучающий вид а-ля король, зачем-то оказавшийся в свинарнике. «Стойте, стойте, я скажу, только не убивайте», — заголосил самый низкоуровневый из них, являющийся охотником. «Я все расскажу, да, только отпустите, ага, охотники, вообще-то, не совсем боевики, мало приспособленные именно к сражениям. Несколько их умений вообще настроены на противостояние всякому зверю, а не на убийство разумных. Впрочем, считать их беззащитными будет эпических размеров глупостью, что, однако, не мешает многим недальновидным личностям думать именно так. Увы, но именно этот тип был совершенно точно не бойцом, даже если и умел убивать. Ясновидение четко указывало на это, посылая ворох несвязанных видений. Он привык бить стрелой из засады или из-под защиты спин товарищей, привык убивать своими ловушками и петлями, привык измываться над теми, кто слабее, но сражаться он не умел. Зато умел бояться, а бурная фантазия и опыт подсказывали сотни вариантов пыток, которые могут применить к нему самому. После таких картин мне как-то совсем перехотелось разбираться по-хорошему, ибо невинными агнцами все эти ребята, включая и основную группу, точно не являлись. Хотелось поиграть в гестапо, если честно, но усилием воли задавил вспышку садизма. Во-первых, долго и неэффективно, а во-вторых, зачем мне тогда мои зелья и способности Тарии? Кстати, о сиськах. Тария, допрос провести сможешь? Прощупываю почву, проверяя, готова ли она к использованию своих способностей. Мало ли, вдруг она будет стесняться или переживать из-за этого. Конечно, хоть прямо сейчас. Согласие прозвучало еще до того, как я закончил обращение. Переживать? Стесняться? Тария, совсем мне солнышко голову напекло, честное слово. Лосий в ответ на процесс дознания только хмыкнул, а вот Ганс, собака такая, заржал как моя лошадь и только что не пальцем тыкал. Судя по всему, они оба были знакомы с фактом существования воздействующих на сознание способностей. Не сильно удивились они и тому, что такая силушка богатырская есть у Тари, тем более, что я уже намекал на нечто подобное. Но вот сам фокус сей способности вызвал у обоих тот еще разрыв шаблона. Но если вежливый и сдержанный аристократ сумел удержать свои эмоции, не желая устраивать сцен, то Ганса просто прорвало. Пришлось даже заткнуть его, чтобы не мешал допросу. И все равно он тихонечко подвывал в рукав, утирая выступившие на глазах слезы. К счастью, Тария, стянувшая с себя кожаный жилет и находящуюся под ним рубашку, оставшись, так сказать, топлес, игнорировала его с воистину аристократической выдержкой. Впрочем, ее куда больше интересовала возможность воспользоваться своими новообретенными способностями. От такого контроля над чужими мозгами ее заводило похлеще, чем от иного любовного зелья, что требовало от нее немалого самоконтроля. «Молчите, пока не спросит, не двигайтесь, отвечайте на все вопросы, которые вам зададут, не переживайте и не бойтесь, все происходящее нормально, вам ничего не угрожает, не слушайте ничего, кроме наших вопросов, не обращайте внимания на наши разговоры друг с другом, отвечайте полно и только по делу». После высказанной тирады женщина задумалась, не приказать ли им еще чего-то, но не найдя ничего такого, принялась одеваться обратно, стараясь держаться к нам всем спиной, дабы избежать случайностей. Впрочем, я, предаваясь паранойе, все это время держал включенным свой взор, опасаясь сюрпризов с ее стороны, даже если эти сюрпризы будут случайны.